где мы и где тут мир, что случилось с ним? Вокруг будто кровавый пишу, время быстро мчится, миг перед глазами темнота. Я не один, со мной моя душа, и я иду вперед, несмотря на лживый взор. Позор, ваши мольбы больше не услышаны им. Под жадностью дал у трещину по вашей души. Сердца разбиты, разум поглощен в пустоту. И вы задаетесь вопросом, чем помочь сосуду своему. Ведь вы променяли в веру на порочность, жадность, и вы вкусили иллюзии, лживую жизненную сладость. Вы готовы предать близкого для вас человека, дабы самим тут а не занять его место. Чтоб в грязь не упасть и по чужим мнениям ярлыком не стать, но рано или поздно придется на колени упасть. Злость, просить прощения за свои поступки и грехи, но это ни к чему, потому что он не верит в искренность ваших молитв. Ведь вы променяли его веру на порочность и жадность, вы вкусили иллюзии, лживую жизнь и сладость. Чумо мехохет, бышавен халос, некебо зиндаги его, дардасти худос. Ведь вы променяли его веру на порочность и жадность, вы вкусили иллюзии, лживую жизнь и сладость. Чумо мехохет, бышавен халос, некебо зиндаги его, дардасти худос. Я вахтой бедам и гапоне кеози шеданес, одам гари беду вахта хозе задемыш крест. Йору рафир хора фуру хадыш бапох Хест, одам гари, хози и гапонест. Я вахтой бедке хама бахрсанди медодан даст. Фархдан дош, тбаланди йоке хасти паст. Руз ба руз, бисори ё шедан маст. Ай даст, тай маст, тира хама шедан наст. Чумо мехохен, бешавен халос, неке бо зиндаги имо, дар дасти худос. Чумо мекашен хатона дурна мехонен намоз. Ушото намекнен кар, кина фахмен азон. Як бур фикер кенен чи кодорен дар и дньо тамоме шач хле тамоме шакино. Абой сио, харфой сафен, мусики, зики, но мой мо, кино и безеп. Ведь вы променяли его веру на порочность и жадность, вы вкусили иллюзии, лживую жизнь и сладость. Чумо мехохет, бышавен халос, неке бо зиндаги имо, дардасти худос. Ведь вы променяли его веру на порочность и жадность, вы вкусили иллюзии, лживую жизнь и сладость. Чумо мехохет, бышавен халос, неке бо зиндаги имо, дардасти худос.